Игорь встал и побрел к ближайшим развалинам. Перелез через упавший, вывороченный с корнем ясень, обошел колючий кустарник, забрался на гору кирпича и битого шифера. Прикинул расположение фундамента. Получалось, что там, на другой стороне развалин, должна была быть улица. На уцелевшей части стены угадывалась арка подъезда. Морозов осторожно, чтобы не оступиться, преодолел руины и стал внимательно изучать углы здания. Где-то тут, по логике, должна быть табличка с названием улицы. По ней можно сориентироваться. Увы, ничего подобного Игорь не обнаружил. Зато среди мусора нашел предмет, который заставил Морозова ненадолго забыть обо всем. Нож. Небольшой, ладонь в длину, грязный, но не ржавый, с хищно задранным носиком наподобие финки. Простенькая пластиковая рукоятка была поцарапана, в одном месте сколота, но неплохо сохранилась. «Вот это удачно! Ой, как удачно!» Игорь подбросил нож, перекинул из ладони в ладонь. «Нержавейка!» Сказать по правде, нож имел совершенно кухонно-самопальный вид. Этим, наверное, и объяснялось его нержавеечное происхождение и странная финкоподобная форма лезвия. Видимо, выточил его какой-нибудь местный дядя Петя или дядя Ваня, что сути не меняло. С советского времени тут осталось много заводов, которые с началом перестройки были начисто распроданы, а то и вовсе снесены. Слесари же остались, промышляя кто чем в новой, незнакомой для них жизни. Игорь сунул нож в карман и неожиданно вспомнил про крысу. Он вернулся и попытался найти тушку. Не удалось. Труп крысы исчез. То ли утащили не слишком брезгливые сородичи, то ли кто покрупней. Игорь вздохнул, но не сильно расстроился. Найденный нож перевешивал любые потери. В надежде выйти на дорогу, Игорь начал бродить по округе, все дальше и дальше уходя от развалин. В конце концов он вышел к обветшалой, но почти полностью сохранившейся часовне. Высокий изогнутый клен пророс сквозь здание, поднявшись над крышей и раскинув над ней зеленый полог кроны. «Живые и мертвые», — прошептал Морозов. Кладбищенский парк, место, где с 18 века хоронили моряков, разросся до неузнаваемого состояния, одичал, превратился в лес. Почва, благодаря старым могилам, тут всегда была добротная. «Как же это я такого круголя дал?» Игорь огляделся. Получалось, что он в какой-то момент потерял направление и ушел от трамвайных путей в сторону. Эти места он помнил плохо, потому что обычно гулял с девушками в старом городе, на Вышгороде, где было больше романтики и всяких красивостей. А на старом кладбище какая к черту романтика? Игорь на глазок прикинул направление и пошел в ту сторону, где, как ему казалось, раньше проходила дорога. Скоро деревья поредели, идти стало легче, и Игорь выбрел на потрескавшийся белёсый асфальт. Под фальшиво-легкомысленным солнечным небом тихо догнивали остатки трамвайной остановки. В целом, разрушений здесь было меньше, зелени тоже. Деревья и кустарники не сумели сильно разрастись. Трава, как в центре города, торчала там и тут, взламывая асфальт, но не сплошным ковром, а клочками. На некоторых домах неплохо сохранились крыши. Игорь обратил внимание, что некоторые окна заколочены, и, судя по всему, совсем недавно. Люди. Морозов задумался. Что делать? Кричать? Звать кого-то? Возможно. Но для чего? Спросить дорогу? Узнать, что произошло? Так дорогу он и сам знает. А что произошло? Почему-то ему казалось, что на этот вопрос вряд ли кто сумеет внятно ответить. С другой стороны, он уже столько времени не видел людей. Хотя нет, стоп. Людей он как раз и видел. Совсем недавно. Этой ночью. И снова встречаться с ними не имел никакого желания. Странный все-таки зверь, человек. И себе подобными ему плохо, и в одиночестве жизни никакой нет. И всё-таки любопытство пересилило. Кричать и привлекать к себе внимание Игорь не стал, но в подъезд, стараясь не шуметь, зашёл. Тут жили. Лестницы были очищены от мусора и сыпавшейся штукатурки. Побитые кирпичи и прочий хлам лежали аккуратными кучками. На нижних этажах двери квартир были либо распахнуты, либо вовсе отсутствовали. В них Морозов соваться не стал. Он поднялся выше, на третий этаж, потому что именно на нём ещё с улицы приметил забитые окна. Здесь двери всех четырёх квартир были заперты. Игорь потоптался в нерешительности и, собравшись с духом, постучал в дверь с кривым, облезлым номером 9. Секунда, другая. Тихо. Морозов занёс было руку, чтобы стукнуть повторно, но в квартире послышались шаркающие шаги. «Какого надо?» — донёсся из-за двери глухой старческий голос. Игорь осёкся, нахмурился. «В самом деле, какого надо-то?» — сказал наконец. «Меня Игорем зовут». «И что с того? Сплясать? Пшёл отсюда, уходи, а то собаку спущу». «А где все-то?» «Ой, нечего поясничать, а? Жрать тут нечего. Всё, давай, шевели копытами. Вали, вали». «Да я не жрать, я не понимаю ничего». «А я понимаю. Справочное бюро прям». «Я на корабле проснулся, а тут черти что творится. Да откройте». «Пшёл в жопу, морячок. На корабле он проснулся. А я тут проснулся. И что с того? 100 лет в квартире прожил и ничего. И ещё проживу. Пошли вы все, понял? Не вытащишь меня. Так сиплому вашему передай. Не вытащишь. Не пойду никуда. Дурачка нашли? Сами вы, кретины безмозглые». Старик ещё долго брызгал желчью. Морозов не уходил, просто слушал. Молча. В этом было какое-то странное удовольствие. Слышать хоть и бранную, но человеческую речь. Наконец дед замолчал. Наступила тишина. «Эй!» Через минуту снова подал голос старик. «Ты там ещё?» «Это ты, дед, там. А я тут». «Тут он. Ты вот что, морячок. Ты в 12-ю постучись». «Куда?» «Напротив». Игорь оглянулся. «С клеёнкой, что ли?» «Ага, ага. С ней, с клеёнкой». Обитая поблекшей клеёнкой дверь выглядела вполне надёжно. Правда, номера на ней не сохранилось. Игорь подошёл, постучал. Отозвались почти сразу. «Чего надо?» Голос был женский, резкий и звонкий. «Да я... Меня Игорем зовут». «И что?» Разговор грозил пойти по тому же сценарию, что и со стариком из 9-й. «Я поговорить хочу, узнать, что происходит». «В 9-ю стукнись, там тебе скажут». «А пошла ты в задницу, Машка! Дурой ты была, дурой и осталась!» Игорь вздрогнул и обернулся на громкий голос. Успел увидеть, как захлопывается дверь 9-й квартиры. Хитрый дедок умудрился бесшумно открыть дверь и подначить соседку. «Ах ты, старый пердун!» — яростно заорала тётка из 12-й. «Зараза!» Дед за дверью хрипло захохотал и тут же закашлялся. «Ах ты, потаскуха старая!» — отозвался он, прочистив горло. «Старая, старая! И мужик от тебя ушёл! Вот так!» «Я тебе шарики оторву!» — вскипела женщина. «А силёнок-то хватит?» Игорь плюнул и пошёл вниз. «Эй, морячок! Морячок!» Ударил в спину крик старика. «Стукни к ней ещё, а? Пожрать дам!» «Смотри, не подавись!» Женский голос Игорь уже едва расслышал. Морозов убрался со скандального этажа, вышел из дома и отошёл от подъезда. Задрал голову и посмотрел на окна жилых квартир. В одном из окон качнулась целлофановая занавеска. Видимо, кто-то из жильцов следил за происходящим на улице. «Психи», — пробормотал Игорь и вернулся к скелету трамвайной остановки. Идти оставалось недолго. В этом районе обжитые дома встречались все чаще. Людей по-прежнему заметно не было, но следы их присутствия явственно читались. Мусор лежал кучами, а не как попало. Многие деревья были срублены. Осколки стекла не торчали из рам кривыми зубьями. Кто-то пытался, пока еще робко, наводить здесь порядок. Но опасливо, не в открытую. Словно боялся чего-то. Возле одного из подъездов Игорь увидел висящие на проволоке серые шкурки и с содроганием вспомнил про убитую крысу. Соваться в чужие дома он больше не рисковал, но чувствовал пристальное внимание к себе, будто кто-то постоянно наблюдал за ним. Морозов шел осторожно, не торопясь, но и не скрываясь. И через два квартала он, наконец, встретил людей. Игорь остановился. Трое мужиков, одетых во что попало, стояли посреди улицы. Позы у всех были расслабленные, даже слегка развязные, наполненные той уверенностью, с которой гопники обычно обкладывают свою жертву. Мужики молча разглядывали Игоря. Он в переговоры вступать не спешил, стараясь угадать, что произойдет дальше. «Неужели прикурить попросят?» Пришла непрошенная мысль. «Жаль, мобильник на пароме остался». Первым подал голос тот, что был старше. «Ты чей? Откуда тут?» «Я Игорь», — просто ответил Морозов. «А чей? Не знаю пока. Я с парома только-только». «С какого такого парома?» — перебил старший. «Из Финки». «Не понял. Это что, паромы типа ходят?» «Не знаю. Может, и ходят. Тот, где я очнулся, в пирс уже врос». «А, ну понятно. Ты типа новенький?» «Ребят», — не выдержал Игорь. «Я вообще ничего не понимаю. Новенький, старенький. Я к бабе своей иду. Очухался на пароме, кругом черти что». «И чего, ты на пароме так и торчал все это время?» «Застрял я там. Потом меня мужик один вытащил, да выходил. Я без сознания провалялся». Морозов вдруг понял, что он не знает точно, сколько пробыл без сознания. «А бабу твою как звать?» Прищурился второй, одетый в старую брезентовую штормовку. «Линк Малахова, а что?» Мужики переглянулись. «А живет она где?» «А вам зачем?» «Надо расспрашиваем. Чего, адреса не знаешь?» «Знаю, на Калуре она живет. Что дальше-то?» «Ладно». Махнул рукой тот, что был постарше. «Давай, проходи. Только учти, тут у нас типа порядок. Если шухер какой подымешь, пеней на себя. Таких тут не любят. Понятно?» «Понятно», — кивнул Игорь. «И вот еще что». Старший нахмурился. «Ты на Калуре не ходи. Нет там больше ничего. Одна рухлядь. Если баба твоя жива, то в школе, наверное. Школу-то знаешь тутошную». «Я не местный. Я с ластными, вообще-то». «Так-то территорию знаю в общем и целом. Но где там школа или еще что?» Морозов пожал плечами. «Найдешь. Школа большая, сохранилась хорошо. Давай, дуй». И мужики ушли с дороги, скрылись за домом. Игорь успел подметить, что у каждого за пояс были заткнуты солидные тесаки. «Местная полиция, что ли?» — подумал Морозов, торопливо двигаясь дальше. В сознание моментально втекло основательно забытое слово «дружинник». По мере продвижения вглубь района люди стали встречаться все чаще. Тут сохранилось подобие нормальной жизни. Старики грелись на солнце у заросших подъездов, на растянутых проволоках сушились тряпки. Белье не белье, одежда не одежда. Окна жилых квартир были либо заделаны наглухо, либо, к удивлению Игоря, сияли вымытыми стеклами. В этом квартале сохранилось много оконных стекол. Дома в основном выстояли, у многих уцелела даже крыша, хотя Морозов как-то раз участвовал в капитальном ремонте такой хрущевки и своими глазами видел балки. которые составляли основу крыши. Паршивые были балки, гнилые. С них постоянно сыпалась желтоватая труха. Дорогу, с оглядкой на общий фон разрухи, можно было назвать чистой. Судя по всему, жильцы самостоятельно убирали территорию, чего здесь не случалось, наверное, с советских времен. Крупных деревьев в неположенных местах почти не осталось. С зеленью тут боролись усердно. Если не обращать внимания на редкие развалины, можно было сказать, что в этом районе город похож на город. Встречалось немало молодых мужчин, хмурых, заросших, каких-то неустроенных. Они сидели небольшими группками на пнях, о чем-то разговаривали в полголоса и замолкали, когда Игорь подходил ближе. Практически у каждого было при себе оружие – дубины, топоры, ножи. Но ни одного огнестрела. С одной стороны, странно и нелогично. В Эстонии можно было вполне официально купить пистолет. С другой, если все вокруг так обветшало, то и огнестрельное оружие наверняка пришло в негодность. Люди людьми, общество обществом, а все равно было неуютно. Слишком пристальные взгляды в спину, слишком хмурые взгляды из-под лобья в лицо. Тут и в обычное время было не слишком ласково, а сейчас... Впрочем, Лене тут нравилось. Она говорила, что Игорь слишком предвзято на все смотрит. Через некоторое время Морозов добрался до школы. Пройти мимо нее и не заметить... Действительно было сложно. От морского побережья район словно бы отгородился густым лесом и развалинами. Что тут произошло, черт его знает, но дома, стоявшие близко к морю, были разрушены практически полностью. Из-за деревьев виднелись лишь груды строительного мусора. Школа же сохранилась очень хорошо, только некоторые лопнувшие окна портили общую картину. Около школы Игоря снова остановили дружинники с тесаками. «Кто такой?» — поинтересовался мускулистый мужик в полосатом тельнике. «Игорь я, Морозов. Лену Малахову ищу. Мне сказали, тут она...» «А может, и тут? А сам откуда?» «Да я уже рассказывал», — нахмурился Игорь. «А ты повтори. Глядишь, не развалишься». Мужик говорил спокойно, без эмоций, совершенно не меняясь в лице. То и дело, оценивающе окидывал взглядом Игоря, словно что-то прикидывал. Очнулся на пароме, застрял там. Мне мужик один помог, с того света вытащил, можно сказать. Я только вчера более-менее очухался и на берег смог выбраться. Вот и все. Еще вопросы есть? Морозов вдруг понял, что ответил резко, раздраженно. «А ты не кипятись. Мы тут таких в раз успокаиваем». Мужик сплюнул. Его голос показался Игорю смутно знакомым. «Может, и есть вопросы. Спросим, ответишь. Никуда не денешься. Значит, все время на корабле был. И как выбрался?» «Говорю же, помог мне мужик один». «А он с тобой, что ли?» «Нет». Помер он. Сердце у него слабое оказалось. Дружинники неторопливо, без суеты, окружили Игоря. Погано. Если навалится, пикнуть не успеет. «Эк, не повезло». С иронией покачал головой мускулистый мужик. «Сердце. Болеть тут не с руки, это да. А сам-то ты чего же? Откуда?» «С Финки вернулся. Работал там». «Ребят, чё за проблема-то?» «Строитель, что ли?» Проигнорировал мужик вопрос Игоря. «Ну, типа того». «А как через город-то прошёл?» Слегка заикаясь, поинтересовались из-за спины. Морозов обернулся, там стоял лысый бугай. «Как шёл-шёл и пришел, на трамвай приехал». «Сюда смотри». Мужик в тельнике дернул Игоря за рукав, разворачивая к себе. «И что, никого не встретил?» «Почему никого? Девку какую-то, да висельника». Позади дружинников возникло шевеление. В темноте дверного проема показалась опухшая физиономия. Мелькнула и пропала. Игорь вздрогнул. Он успел заметить, что поперек лица у мужика пролегли 4 глубокие красные борозды, а один глаз был замотан грязной тряпицей. Раны были свежие. «Какого висельника?» «Да в магазине повесился мужик, а я внутрь забрался». «Чего нашел?» «Ни черта не нашел». «Есть хочешь?» «Не», — соврал Игорь. «Спасибо, позавтракал». «Это чем же?» «А крысу прибил, да поел. Чего еще рассказать?» Мускулистый лидер переглянулся с остальными дружинниками. Некоторые в разнобой пожали плечами. Черт его знает, мол. «Ладно, я Маркел. У нас тут порядок. Баба бежать нельзя. Все по согласию. Так что если какой шухер наведешь, разговор короткий будет. Мы в другие районы не суемся и к нам чужих не пускаем. За тобой присмотрим. Еду тут каждый сам добывает, как может. Но если что, помогаем, своих не бросим. Понятно?» «Понятно», – кивнул Игорь. Про нее насчет других районов он отметил, но виду не показал. Больно подозрительно смотрел на него этот мускулистый Маркел. Да и рожа, мелькнувшая в дверях, навеяла неприятные ассоциации. «Типа, добро пожаловать», – протокольно осклабился Маркел. Игорь заставил себя вернуть улыбку. Дружинники, не сводя с него глаз, отвалили в сторону. «Погодите», – окрикнул Игорь. «Алинка-то Малахова где? Жива?» Лысый бугай безразлично махнул рукой в сторону темного подъезда. «Там спрашивай».